Это же надо умудриться убедить гномов поселиться в отхожем месте. Рикар, что ты такое говоришь? Прошипел я, бросив взгляд на спину идущего впереди Коина. Спятил? Какое отхожее место? Почему спятил, господин? Притворно обиделся здоровяк. Мы же все отходы в ручей сбрасываем. Это нам еще повезло, что сейчас не время ужина, а то брели бы сейчас по колено в... Замолчи! Буркнул я, поспешно собираясь с мыслями. Здоровяк прав. Ручей избавляет нас от всего мусора и решает проблемы с отхожими местами. До встречи с гномами такая система казалась мне идеальной. Прошлый наш разговор с Коином я забыл упомянуть об этой небольшой проблеме. Рикард ткнул меня локтем в бок и глазами указал на Коина, который при свете факела недоуменно рассматривал что-то в воде. Вот он наклонился, пошарил руками под водой и вытащил оттуда оленью кость с остатками свисающих жил. Лоб гнома пошел складками от напряженного раздумья. Взгляд перескочил с кости на крутящееся в воде сморщенное яблоко. «Ну вот и с кормежкой коротышек проблема решилась», – прокомментировал увиденное Рикар. «Из этой кости знатный бульон выйдет, а вон еще и подгнивший корень плывет. Самое то, чтобы бульончику остроту придать». Злобно шикнув на разговорившегося здоровяка, поднимая брызги, я подбрел к Коину и пояснил. «Мы используем ручей, чтобы избавиться от мусора. Раньше подземное озеро и пещера были без надобности. Как только поднимемся, я распоряжусь прекратить сбрасывать отходы в воду ручья». «Нет-нет», – возразил Коин и брезгливо бросил кость обратно в воду. «Вы поступаете мудро. Гниющие отходы приводят к болезням. Оставьте все как есть. Мы пустим воду другим путем, в обход пещеры с герестами. Все равно этот разлом надо осушить и выровнять, чтобы мы могли без помех добираться друг до друга». «Хорошо», – кивнул я и хлопнул гнома по плечу. «С каждым пройденным днем мне все больше начинал нравиться подгорный народец. К каждой возникающей проблеме они подходили с завидной практичностью и умом. Проходя через разлом, нам дважды приходилось делать остановки на торчащих из воды валунах, чтобы вернуть к занемевшим от холода ногам чувствительность и немного перевести дыхание. Идти приходилось в гору. На каждом привале я проверял состояние Стефия. Паренек упорно не желал приходить в себя, хотя дышал ровно и спокойно. Скорее бы доставить его в руки отца Флатиса. Вредный старик живо поставит юношу на ноги. Заодно и мое плечо посмотрит. Я боялся, что вычищенная рана снова может загноиться, и тогда пиши пропало. Последний участок пути мы одолели одним рывком и уперлись носом в последний водопад на нашем пути. Добрались. Наша обжитая пещера была точно над нашими головами. Кричать в надежде, что нас услышат, толку не было. Шум, падающий с большой высоты воды, заглушал даже самый громкий крик. Придется взбираться самостоятельно и затем уже просить скинуть веревку. Здраво оценивая возможности людей подняться по мокрой отвесной стене, я вопросительно взглянул на Коина. «Поднимемся», – уверенно кивнул тот. «Только не по этой, а по соседней стене. Она более сухая. Да и зацепиться есть где. Не волнуйся, Корис, мы доставим вас домой, в целости и сохранности». Кивнув, я взобрался на торчащий из воды каменный обломок и уселся, блаженно вытянув гудящие ноги. Оставалось только ждать и надеяться, что ни один гном не сорвется с огромной высоты. Коин отдал короткое распоряжение, и Тикса с еще одним гномом подскочили к стене и начали взбираться. Их пальцы цеплялись за малейшую неровность в камне, безошибочно находили мельчайшие трещины и выступы. Не прошло и 5 минут, как гномы исчезли в темноте. Прежде чем отправить их на штурм стены, я предварительно тщательно разъяснил, чьи имена им следует говорить, когда они поднимутся наверх и встретятся с моими людьми. Причем кричать я им наказал как можно громче. Одна надежда, что появившихся ниоткуда коротышек предварительно выслушает, а не сразу нашпигует арбалетными болтами. Люди у меня нервные. Шум текущей воды мало располагал к беседе, и большую часть времени мы провели в молчании, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Еще через долгих полчаса вверху зажегся сразу десяток огней. Затем показался гном, спускаемый вниз на веревке, обвязанный вокруг его пояса. Получилось! Тикса с помощником успешно добрались до пещеры и сообщили новость о нашем прибытии. Коротышка достиг земли и первым делом перебросился несколькими словами с Коином. «Твои люди хотят убедиться, что вы именно те, за кого себя выдаете. Требуют, чтобы ты поднялся первым», – перевел Коин. Пожав плечами, я сполз с камня и пошагал к висящей веревке, но здоровяк меня опередил и уже обвязывал свободный конец вокруг пояса. «Проверить надобно, господин», – пояснил он, стараясь перекричать шум водопада. «Может, там уже гости незваные хозяйничают? Если все в порядке, я сброшу вниз факел. Ну а если не подам знак, то уходите обратно в пещеру, господин. Значит, дело нечисто». «Давай», – махнул я рукой, зная, что упершегося здоровяка не переубедить, когда дело касалось моей безопасности. Рикар превращался в подозрительного угрюмца, видящего везде лишь опасность для моей драгоценной тушки. «Рикар!» Дернул за веревку, подавая знак, переместил под руку рукоять длинного ножа и, упираясь ногами в стену, начал подъем. К счастью, подозрения здоровяка не оправдались. Спустя некоторое время веревка спустилась вновь, а в воду упал горящий факел. Наверху все было в порядке. Я почувствовал прилив радости и облегчения. Один за другим люди обвязывались веревкой и поднимались наверх. Моя очередь наступила сразу после Коина. Замыкающим поднимался Литос. Никогда не забуду радостный рев, вырвавшийся у моих людей. Стоило им увидеть мою голову в разломе. Сразу десяток рук подхватили меня и вытащил наружу. Гомонящие люди радостно приветствовали меня, хлопали по плечу. Все как в прошлый раз, когда мы вернулись из первого похода. Вот только на этот раз мы вернулись с пустыми руками. Оглядев окружающие меня родные лица, я вздохнул полной грудью и от души хлопнул по плечу стоявшего рядом Рикара. Как бы то ни было, но мы вернулись домой. Наконец-то можно окончательно расслабиться и позволить себе не оглядываться по сторонам в поисках очередной опасности. Накопившееся напряжение медленно исчезало. Что удивительно, сразу напомнили о себе все полученные мною ушибы и ранения. Словно дожидались именно этого момента, и не только у меня. Вон, Литос, только что бодро прыгающий по торчащим из воды валунам, обессиленно опустился на землю и прислонился к стене. Ортис, морщась, растирает левый бок и плечо. Остальные выглядели не лучше. Всем требовался отдых и как можно больше пищи, чтобы восстановить затраченные ресурсы тела. Когда суматоха несколько улеглась, я собрал всех людей под низкими сводами пещеры и представил им Коина и остальных гномов. Пояснил, что они будут жить с нами на равных правах. Коротко рассказал о произошедших с нами событиях. И на этом велел приготовить столы для торжества, отпраздновать наше возвращение и в честь новых жителей подковы. Взбудораженные люди не хотели расходиться, жадно выспрашивали подробности путешествия. С искренним любопытством рассматривали бородатых коротышек. Рикар хотел было разогнать толпу, но я остановил его. Большую часть времени мои люди проводили в четырех стенах, и любое изменение в монотонных буднях ими воспринималось как настоящий праздник. Это была еще одна причина, по которой я, невзирая на горестные причитания прижимистого тезки, велел готовить праздничные столы с обильной едой. Старшая кухарка Нелиена пообещала расстараться и не ударить лицом в грязь перед гномами, но попросила отсрочить празднование на несколько часов. Обратившись к озирающемуся по сторонам Коину, я пригласил и остальных гномов на пиршество, но он тактично отказался, а я не настаивал, прекрасно понимая причины отказа. Преодолеть две отвесные стены и пройти по длинному разлому по колено в воде только ради ужина – не самая привлекательная идея. Мы порешили на том, что сразу после ужина гномы отправятся в обратный путь, нагруженные несколькими мешками с копченым мясом и грибами. Велев позаботиться о гномах и показать им поселение, первым делом я направился к отцу Флатису, который уже занимался Стефием в отдаленном углу пещеры. Священника я заметил сразу же. Как только поднялся, отец Флатис стоял в первом ряду встречающих и внимательно вглядывался в каждого прибывшего. Как только поднялся Литос, священник развернулся и поспешил в отгороженный шкурами угол, отведенный под лечебницу. Я успел перекинуться с ним лишь парой слов, как старик уже исчез. Гномам отец Флатис уделил не больше внимания, чем обычным людям, и не высказал ни малейшего удивления, увидев столь редких гостей. Вот ведь непрошибаемый старик. Думаю, он сохранит спокойное выражение лица, даже если небеса развернутся и на землю спустится сам Создатель. Стефий лежал на застеленной шкурами кровати, а седой священник торопливо перебирал висящие под потолком пучки трав. Травяной запах был настолько сильный и ароматный, что у меня закружилась голова, и я был вынужден присесть на деревянную лавку у входа. Сразу видно, что старик со Стефием времени даром не теряли. Пучками лекарственных трав, кореньев и гирляндами со сморщенными почерневшими грибами были увешаны все стены, причем так плотно, что сама стена и не видна была. «Как он?» – спросил я, озабоченно смотря на осунувшееся лицо паренька. Стефий и раньше не отличался плотным телосложением, а теперь и вовсе напоминал обтянутый кожей скелет. «Плохо!» – буркнул священник, собирая в миску только ему известные стебли трав и коренья. «Сколько он уже без сознания?» «Почитай целый день», – ответил за меня здоровяк и уселся рядом со мной. Как с последнего водопада упали, так он в себя и не приходил, и уже обращаясь ко мне. Рикар успокаивающе добавил: «Да вы не переживайте, господин, наш друид справится». «Священник!» – поправил здоровяка отец Флатис. «Какой тебе друид? На вот лучше, делом займись». Священник протянул здоровяку миску и велел размять травы до однообразной массы. «Священник, так священник!» – покладисто согласился здоровяк, приступая к делу. «Вы и господина гляньте, святой отец! Плечо ему разворотило, будь здоров, такая дыра, что и кулак пролезет!» «Я в порядке!» – заверил я насторожившегося священника. «Моей раной и позже заняться успеем! Стефий поправится!» «А куда он денется?» – неожиданно улыбнулся отец Флатис. «Разве Создатель допустит, чтобы столь юная жизнь оборвалась?» «Поправится! Сейчас травами его напою, потеплее укрою и пусть спит». «И бульоном бы его напоить», – неожиданно заботливо вставил Рикар. «Больно отощал, кожа до кости». «Без тебя разберусь», – фыркнул священник, и я неожиданно понял, что отец Флатис рад нашему возвращению, хоть и тщательно скрывает чувства за каменной маской. Забрав у здоровяка миску с травяным месивом, священник залил ее водой и, накрыв чистой тряпицей, буркнул: «Пусть настоится, а ты снимай давай доспехи и рубаху. Глянем твое плечо». Я молча подчинился и с помощью Рикара начал снимать надоевшие доспехи. «Тебе уже сказали о гостях?» – словно мимоходом спросил священник. «Какие еще гости?» – насторожился я, замерев с поднятыми руками. «Незваные», – ответил отец Флатис. «На медне шурды к нам наведывались. Да ты доспехи-то снимай, чего застыл, словно истукан каменный». «Да какие тут доспехи, когда приходили шурды, сколько их было? Сгархи или пауки были?» «Не знаю, сын мой, я сам шурдов не видел. Пока на стену поднялся, они уже ушли по ущелью. Стража их заметила и тревогу подняла. Слава Создателю, дело к вечеру клонилось, и все люди уже в форте были». «Рикар, беги за тезкой и братьями-каменщиками», – приказал я. «Пусть немедленно идут сюда». «Уже бегу», – отозвался здоровяк, поспешно вскакивая на ноги. Пока я нервно дожидался хозяйственника, священник бесцеремонно вытряхнул меня из кожаных доспехов и рубахи. Следом пришла очередь повязки, и здесь мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не заорать в голос. Нарезанные из одежды бинты присохли к ране и отлипать не хотели. Последовать моему робкому предложению и отмочить бинты теплой водой священник отказался, буркнув, что нечего, мол, хныкать, словно ребенку. Мужчина должен уметь терпеть боль и страдания. Себя я считал мужчиной. несмотря на глубокие сомнения Рикора в моем орелике, и поэтому терпел как мог, пока священник снимал бинты и с задумчивым видом ковырялся в ране длинными пальцами. Наконец он оставил мое многострадальное плечо в покое и, глядя на вытекающую из поврежденной раны кровь, произнес: «Дело плохо, сильно поврежден плечевой сустав. Внутри раны идет заражение. Стефи лечил тебя наложением рук». «Да», — несколько заторможенно кивнул я. «Такого сокрушительного диагноза я не ожидал». «Глупый мальчишка», — вздохнул священник. «Он не заметил раздробленной кости и просто залечил всю рану сразу. Теперь внутри кости идет воспаление. И что теперь?» «Теперь придется отнять руку по плечу», — развел руками отец Флатис. «Что? Как отнять? Вы что?» «А что я?» — благодушно удивился отец Флатис. Затем его лицо разительным образом посуровело, он продолжил уже холодным тоном, чеканя каждое слово: «Разве это я бросил всех и отправился за десятками мешков зерна? Я? Разве это я оставил людей гадать, вернется их предводитель или нет? Думаешь, несколько лишних мешков еды смогут заменить твою потерю? Только милость Создателя позволила тебе уцелеть и вернуться обратно. На месте Тифия мог оказаться ты сам и лежал бы сейчас со свернутой шеей в ожидании похоронного обряда. Глупец! Мальчишка, посчитавший себя бессмертным!» «Послушайте, святой отец», – опешил я, стараясь остановить не на шутку разошедшегося священника. «Нет, это ты послушай», – рявкнул отец Флатис. «Твои люди безоглядно доверяют тебе, верят, что ты сможешь сохранить жизни их детей в этих проклятых создателем землях. И что ты делаешь? Отправляешься в полные смертельных опасностей дали, лишь с горсткой плохо вооруженных людей. Сколько можно испытывать судьбу? Может, хоть потеря руки сделает тебя более осмотрительным? Может, тогда ты останешься в форте, как и положено мудрому правителю? А что прикажете делать?» — вскочил я в ярости, взмахивая рукой и окропив землю кровью из открытой раны. «Тохнуть от голода? Вы когда в последний раз заглядывали в кладовую? Половина полок пустая. Если шурды узнали про наше поселение, то теперь и про охоту можно забыть. Что делать?» «Ты, предводитель», — в свою очередь сорвался на крик отец Флатис. «Если надо привезти зерно из дальнего поселения, пошли людей. Зачем лезешь сам? За последние месяцы ты побывал везде: подземелья, леса, реки и водопады. Получил столько ран, сколько имперский солдат не получает за все время службы. Сколько еще удача будет улыбаться тебе? Поверь, настанет момент, и стрелы шурдов или звериные клыки настигнут тебя. Что тогда станет с теми людьми, кто оказался здесь только из-за тебя? Что?» Замолкнув, священник последний раз ожег меня яростным взглядом, отвернулся и пробормотал: «Решать тебе, думай сам. А рука? Рану я сейчас почищу, и через неделю вновь можешь отправляться в следующий поход». Сдувшись, я обессиленно опустился на лавку и замолк, глядя в пол. Ответить было нечего. Старик был абсолютно прав. Уже второй раз я отправлялся в дальнюю вылазку и успешно возвращался обратно, относительно целым и невредимым. На этот раз я отделался легким испугом и несколькими ранами. В следующий раз удача может отвернуться от меня, и тогда мои люди вернутся обратно с хладным трупом на руках. Подняв голову, я обратился к священнику: «Отец Флатис, вы хоть раз в своей жизни ощутили себя на моем месте, когда приходится ободряюще улыбаться ждущим от тебя чуда людям, а сам со страхом ждешь следующего дня, когда каждый день охотники уходят за добычей, а ты не знаешь, вернутся они или навсегда сгинут в дебрях диких земель? Как я могу отправить людей в объятия смерти и спокойно ждать их возвращения?» «Был ли я на твоем месте?» «Был», — глухо ответил священник, и я заметил, что его руки мелко дрожат. «Был. Бремя власти невыносимо тяжело, но кому-то приходится взвалить его на себя и принимать нелегкие решения. В тебе сосредоточены надежды людей, и нельзя попусту рисковать собой. Когда падешь ты, падут и они. Лишь вера в тебя придает им силы. Помни об этом. «Я запомню ваши слова», – кивнул я и, желая поскорее сменить тему, указал на плечо. «Может, подлечите рану, а то на самом деле руку отрезать придется». «Не придется», – хмыкнул священник, нагнувшись над Стефием и вливая ему в рот травяной настой. В ране начиналось заражение, но кто-то ее хорошенько почистил. Осталось только сменить повязки и на время забыть о занятиях с мечом. «Забыть о занятиях с мечом?» – обрадованно переспросил я. «Святой отец, вы главное не забудьте это викару сказать насчет занятий. А что с церковью?» «Растет, как на дрожжах», – улыбнулся отец Флатис. «Богоугодное дело всегда быстро делается. Скоро крышу положим, а там и до первого молебна недалече». Закончив давать Стефию лекарства, священник занялся моей рукой. И следующие 10 минут мне было не до вопросов. Но все когда-нибудь кончается. И вскоре я с облегчением смотрел на плечо, скрытое под свежей повязкой. В довершение всего отец Флатис вручил мне кружку, наполненную непонятной густой жидкостью, бурого цвета, и велел выпить до дна. Подчинившись, я выпил все до последней капли и скривился от разлившейся во рту дикой горечи. К счастью, в лечебницу зашел Рикар и сунул мне в руку кружку с вином, которую я с наслаждением сразу же ополовинил. Отец Флатис скорбно покачал головой, но промолчал. Вслед за Рикаром зашли братья-мастера, Литос, и самым последним робко появился тезка. Взглянул на мое перекошенное от горького лекарства лицо и, протянув ко мне руки, зачастил: «Господин, ну откуда мне было знать? Теперь-то что уж серчать? Не знал я!» «А?» Все, что я смог сказать в ответ на столь бурное извержение. «Что ты не знал? Что этот хмырь рыжебородый с вами пришел?» Непонятно объяснил тезка и смущенно присел на краешек скамьи. «Вы уж не серчайте, господин, да и не сильно я ему врезал. Недельку с синяком походит, а там и рассосется». «Стоп!» – не выдержал я. «Ничего не понимаю. Давай успокойся и расскажи по порядку. Что за рыжебородый хмырь, где ты его видел и почему ты его ударил?» «Да тут и рассказывать нечего, господин», – сплеснул руками хозяйственник. «Выхожу я, значит, из кладовой. Лучше сказать, выползаю я из логова», – заржал здоровяк, но, наткнувшись на мой взгляд, осекся. «Ладно, молчу, рассказывай давай». «Выхожу я из кладовой», – начал сначала тезка. «Прихватил с собой корзину с кореньями для кухни и иду себе спокойно, никого не трогаю. Тут смотрю, дверь отхожего места заскрипела, и оттуда этот хмырь низкорослый высовывается. Глазища сверкают, мокрая борода колом торчит, лицо от грязи черное, вонь от него несусветная. Точь в точь, как священники в проповедях бесовское отродье описывают. Я как увидал, так собственным глазам не поверил сначала. Все, думаю, не иначе гиена огненная под нами разверзлась, и бесы в гости пожаловали. А пояс с оружием, как на грех, в кладовой остался. Стою ни жив, ни мертв. За лежанками схоронился. Бес не спеша так огляделся. В яму на языке своем бесовском что-то проблеял. Вылазьте, мол, никого нету. И прямиком к кухне. Я за ним следом. Гляжу, он с первого стола кусок хлеба цап и давай жрать. Только крошки летят. Тут-то сердце мое и не выдержало. Подскочил к нему и кулаком в харю его наглую со всей мочи врезал. Откуда мне знать было, что это посланные вами гномы? Я добро наше спасал, закончил исповедь тезка, виновато заглядывая мне в глаза. Ох, схватился я за ушибленные бока, пытаясь удержаться от смеха. К концу истории все заходились от смеха, и лишь я пытался сохранить серьезное лицо, что было неимоверно трудно. Бедный Тикса. «Тикса в порядке? А что ему сделается?» – взбодрился тезка, заметив, что я не сержусь. Из-под стола вылез и ругаться начал. «Ты же гномий язык не понимаешь», – уличил его Рикар во лжи. «Откуда знаешь, что он ругался?» «Язык, может, и не знаю. Зато жесты хорошо разбираю. Чего он только не показывал. Не иначе он всю мою родню перебрал до седьмого колена. Я уже хотел еще раз ему в глаз дать, а он ваши имена называть начал и пальцем вниз показывает. Так и поняли, что это вы гномов послали». «Ох, тезка», – покачал я головой, – «не забудь поговорить с гномом. Нам ссоры ни к чему». «Уже уладил, господин», – ответил хозяйственник. «Все хорошо». «Вот и ладно», – кивнул я. А теперь расскажите мне о пожаловавших к нам в гости шурдах, да поподробнее». Весело смеявшийся Древин мгновенно стал серьезным и начал доклад. «Вчера под вечер стража заметила в ущелье движение. Подняли тревогу. Когда я поднялся на стену, шурды уже были на расстоянии полета стрелы от форта. Два гоблина верхом на здоровенных тварях, не иначе с гархи. Серый длинный мех, огромная пасть с клыками. Подходит под описание?» – уточнил я у Дорвина. «Да, господин. Первая тварь именно такая, как вы описали. Вторая отличается цветом, мех черный, словно сама ночь. Гоблины приближаться не стали. Покрутились на месте, внимательно осмотрели стену и убрались во свояси. С того дня я запретил выходить со стену и утроил стражу. Сегодня подняли на стену дополнительные бревна и валуны на случай штурма». «Правильное решение», – произнес я. «Похоже, спокойные дни закончились, и теперь надо ожидать худшего. Шурды узнали о местоположении поселения, и теперь надо готовиться к худшему – к осаде и штурму. В покое гоблины нас не оставят. Что-нибудь еще, чего я не знаю?» «Только одно, господин», – вспомнил Древин. «Когда шурды убрались, я выждал пару часов и послал им вслед двух разведчиков. Они прошли по их следу до конца ущелья и еще с поллиги дальше. След четкий и прямой, словно стрела. Нигде не петлял, не рыскает и не отклоняется в сторону. След шел с севера, и по нему же шурды шли обратно. Хочешь сказать, что шурды знали, куда идут?» – медленно произнес я. «Знали, где находится поселение, и просто хотели разведать обстановку?» «Да, господин», – мрачно подтвердил Древин. «Они знали. Вышли ко входу ущелья, как по ниточке». «Но откуда?» «От Ситоса», – спокойно сказал отец Флатис. «Только он знал, где именно находится поселение и как найти ущелье. Не иначе, он попал в лапы к шурдам, и те развязали ему язык». Прокрутив в голове эту мысль, я согласился со стариком. Только один чужак знал, где именно расположен наш форт. Но я почему-то не верил, что человек, умудрившийся уйти от погони из опытных следопытов, так легко попадется шурдам. «Надеюсь, шурды уже содрали с него кожу живьем», – кровожадно буркнул здоровяк. «Ох, попался бы он мне в руки!» Собравшись с мыслями, я окинул взглядом ожидающих приказов людей и остановился на братьях-каменщиках. «Мастер Дрейен, завтра с утра возьмите десяток людей и хорошенько облейте крепостную стену водой. Воды не жалейте». «Ледяная корка?» – догадался Дрейен. «Мудрое решение, господин. Будет сделано. Ни одна тварь не зацепится даже когтем». Кивнув Дрейену, я продолжил. «Тезка, завтра отправишься в гости к гномам. Там остались мешки с мукой и зерном. Возможно, уцелела пара мешков с инструментами. Все это надо поднять наверх. Зерно надо просушить. Если переживем зиму, то разобьем пару полей пшеницы и овса. Муку поделите поровну. Половину нам, половину оставьте гномам. Коин что-то говорил о съедобных грибах. Узнай, что ему требуется для этого. Чем скорее появится первый урожай грибов, тем лучше для нас». «Все понял». «Понял, господин», – подтвердил тезка. «А люди?» «Возьми 5 человек», – ответил я и переключился на Литоса. «Про охоту пока можешь забыть. Часть охотников отдашь тезке. Остальные пусть помогают мастерам, каменщикам». Обведя всех взглядами, я убедился, что мои приказы поняты, и поднялся. «А теперь вернемся к празднеству». «Господин», – привстал Дровин, – «а мне что делать?» «Как что?» – удивился я. «Постройка церкви. Забери у Литоса оставшихся охотников и поторопитесь со строительством». «Более чем мудрое решение», – вставил священник. «Как построим, так и освятим церквушку». «Теперь все», – сказал я. «Хорошо, теперь идем к накрытым столам. И я хочу, чтобы вы улыбались и радовались. До завтра никаких разговоров о делах и проблемах. Люди устали. Они хотят расслабиться и отвлечься от тяжелых дум. Отец Флатис, вы тоже идите с нами. Людей надо ободрить и придать им новые силы». Покинув лечебницу, мы отправились в центр пещеры, где уже выстроились в ряд длинные столы и лавки. Кухарки торопливо расставляли на столах глиняные миски и кружки. В воздухе витали соблазнительные запахи жареного мяса, и я невольно сглотнул набежавшую слюну. Сегодня у нас празднование в честь присоединившихся к нам гномов, и в честь нашего благополучного возвращения домой. А завтра новый день и новые проблемы.